Если полипа из ложа ветвистого силою вырвешь, множество крупинок камня к его прилепляется ножкам. К резкому так прилепилась утесу лоскутьями кожа рук Одиссеевых. Вдруг, поглощенный волною великой, в бездне соленой, судьбе вопреки, неизбежно погиб он. Если б отважности в душу его не вложила Афина. Вынырнув в бок из волны, устремившийся прянуть на камни, поплыл он в сторону, взором преследуя землю и чася где-нибудь берег отлоги или мелкое место приметить. Вдруг он увидел себя перед устьем реки светловодной. Самым удобным то место ему показалось. Там острых не было камней, там всюду от ветров являлась защита. К мощному богу реки он тогда обратился с молитвой. «Кто бы ты ни был могучий, к тебе столь желанному ныне я прибегаю, спасаясь от гроз Посейдонова моря». Вечные боги всегда благосклонно внимают молитвам бедного странника. Кто бы он ни был, когда он подобен мне, твой поток и колено объявшему, много великих бед претерпевшему, сжалься, могучий, подай мне защиту. Так он молился, и Бог, укротив свой поток, успокоил волны, и на море, тишь наведя, отворил Одиссею устье реки. Но под ним подкосились колена, повисли руки могучие, в море его изнурилось сердце, вспухло все тело его, извергая и ртом, и ноздрями воду морскую, он пал, наконец, бездыханный, безгласный, память утратив на землю, бесчувствие им овладело. Но напоследок, когда возвратились и память, и чувства, с груди своей покрывало богинью данное снявши, бросил его он в широкую с морем слиянную реку. Быстро помчалась ткань по течению назад, и богиня в руки ее приняла. Одиссей от реки отошедший скрылся в тростник, и на землю ее лыбызая простерся.